Кроме того, мы наблюдали за поединками между другими учениками, а Гермиона делала заметки. Использованные заклинания, тактики, совершенные ошибки. Она записывала замечания, как мои, так и Поттера, который продемонстрировал тактический склад ума. Затем мы пытались использовать изученное на наших практических занятиях. Иногда учебная группа действительно занималась учебой. Старшие ученики не помогали нам в этом, рассматривая это как мухлёж, но мы помогали друг другу в том, в чем были слабы. Тем не менее, Рон, как правило, был весьма самоуверен. Слово «горнило» имеет два значения, сказал я. Во-первых, это тигель, используемый для плавления вещей при высокой температуре. Мы пытаемся сплавить все факультеты в единое целое. Еще это слово может означать жестокое испытание, в котором различные вещи взаимодействуют, создавая нечто новое. Американские морпехи называют свое финальное испытание горнилом. «Кажется, была такая американская пьеса», — спросила Гермиона. «О сжигании ведьм?» — я нахмурилась. «Вот дерьмо. С названием мы так ни к чему и не пришли, но наши навыки стали намного лучше. За прошедший месяц я сражалась с многочисленными противниками. Без насекомых это обычно заканчивалось не слишком хорошо для меня. Хотя я справлялась все лучше, а они изучали тактики действий группой. Я подозревала, что работая вместе, они, может быть, даже смогут победить взрослых волшебников. Против кого-то вроде Флитвика или Дамблдора они будут мясом, но не по ним я оценивала свою группу. Тем не менее, хотя парни учились трансфигурировать мебель, и я учила их достоинствам поиска укрытий, наибольшим нашим ограничением было то, что нам приходилось работать в небольшом пространстве. Для нас было бы идеально организовать военные игры по всему замку, научить их прятаться, стрелять из укрытия и менять диспозицию. Такова была моя конечная цель, но я все еще не нашла места для тренировок. Запретный лес подошел бы идеально, но он делал нас уязвимыми для настоящих атак из укрытия от всамделишных пожирателей смерти. То же самое можно было сказать и про призамковую территорию. Я не собиралась доверять тем неясным защитам, которыми обладал замок. В любом случае они, кажется, были сильнее внутри Хогвартса. Я пыталась добиться от близнецов Уизли, чтобы они трансфигурировали мне беговую дорожку, но они никогда ни одной не видели и думали, что это странное пыточное устройство маглов. В каком-то смысле они были правы. Я все еще не могла бегать вокруг замка, и все же доказала им, что выносливость важна. Наши битвы длились все дольше и дольше по мере того, как улучшалась защита, и иногда разница между победой и поражением определялась лишь тем, кто лучше расходовал силы. Так происходило не из-за истощения магической силы, просто, когда ты уставал, скорость реакции, как правило, замедлялась, а в битве волшебников скорость и точность были всем. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала я. «Не могут все названия быть плохи. Учебный год подходит к концу», — заметила Гермиона. «Возможно, с названием придется подождать до следующего года. Дамблдор уже сообщил, с кем тебе предстоит остаться». Я покачала головой. «Он все еще считает, что кто-то попробует прочесть мои мысли, и он еще не готов учить меня окклюменции. Лично я подозревала, что Дамблдор опасается, что как только мои мысли станут полностью недоступны для него и Снипа, случится что-то ужасное. Но я наведалась к Флетчеру», — сказала я, — «и он сказал, что сможет достать мне книгу по окклюменции до конца семестра. Правда, он утроил цену, которую ему предстоит заплатить в лютном переулке. Да это же грабеж средь бела дня», — задохнулась Гермиона. «Познакомься с черным рынком», — ответила я. «Он рискует своей должностью, пронося контрабанду, так что заслуживает за это прибыли. Близнецы тоже покупают у него вещи. Некоторые из их покупок предназначались для меня. Было подозрение, что Флетчер может доносить обо всем, что я покупала, или Снейпу, или самому Дамблдору, так что все, что могли счесть опасным, мне пришлось доставать через посредников. Это означало, что я в долгу перед близнецами. Они уже давно отказались от мысли, что, обучая меня, делают мне одолжение. Мы оставили все это в прошлом. Их репутация в школе как дуэлянтов росла, и, несомненно, это привлекало к ним внимание со стороны девушек. Я не была уверена, знают ли они, что им делать с этим вниманием, но они, кажется, просто наслаждались им, так что у меня возражений не было. Невилл получил зачет у Снейпа, а Гермиона училась быть как я. Все мои союзники получили выгоду от нашего соглашения, и это было хорошо. Даже Рон становился лучше в дуэлях. Он еще не продвинулся в ранге, но уже стал одним из лучших среди первокурсников. Я подозревала, что он гордился бы собой, если бы не продолжал сравнивать себя со всеми нами. Гермиона была, несмотря на мелочи, самой смышленой ведьмой для своего возраста. Гарри, кажется, имел природный талант к сражениям. Близнецы были на 2 года старше и имели дар вызывать хаос. Хиггс был старше всех нас, только не Вилл. Милли и Трейси были на уровне Рона, и он, кажется, едва их замечал. Он видел только нас, людей, с которыми сравнивал себя. Если не считать Рона, я была единственной, потерявшей социальные связи. Все говорили о смерти Уэррингтона. Я подозревала, что некоторым ученикам нужно какое-то время, чтобы все до конца переварить. Многие из них отдалялись от меня еще больше, чем ранее. Это не было похоже на травлю, скорее, словно они опасались находиться рядом со мной. Правда, это не беспокоило меня. Я была одинока большую часть своей жизни, даже когда меня окружали люди. Еще до того, как Эмма предала меня, я была болтушкой, но близких друзей у меня было мало. Теперь у меня было несколько друзей, и все остальные оставили меня в покое, так что изоляция не слишком меня беспокоила. Она давала мне больше времени на обучение и подготовку вместо того, чтобы тратить все свое время на ожидание удара в спину. Я надеялась получить книгу по окклюменции до конца семестра. Практически наверняка Дамблдор собирался отправить меня в семью волшебников. И не только из-за того, что отправка меня к маглам будет для них смертным приговором, но он, вероятно, не доверял маглам, что те управятся со мной. Если я останусь с волшебниками, то скорее всего смогу использовать магию. Система надзора была разработана так, формально из-за статута, но по факту, дабы давать чистокровным детишкам преимущество, никому при этом не вредя. Изучение окклюменции летом позволит мне обучить ей остальных в следующем учебном году. Меня терзало смутное подозрение, что некоторые из чистокровных родителей летом будут учить своих детей легилименции, так что нам требовалась защита. Ребенок-шпион, способный заглядывать в разумы других учеников, смог бы узнать, что родители учеников говорили им. Мой шпионаж за письмами людей был менее эффективной версией такого подхода. Несколько подобных агентов в школе оказались бы просто бесценны. Я пыталась добиться от Флетчера, чтобы он достал мне книгу по легилименции, но он сказал, что это было отдельно запрещено СНИПом. Это разочаровывало, но я планировала пройти обучение, как только смогу. Иногда я удивлялась, не существовало ли что-то вроде магического штрафа за попытки сделать очень много и очень быстро, но я ни о чем таком не слышала. Я подозревала, что большинство детей не обладает эмоциональной зрелостью, необходимой, дабы управляться с заклинаниями высоких уровней, и детей необходимо было обучить базовой теории магии, прежде чем они попробовали бы различные заклинания высшей сложности. Увидев, что остальные собрались в комнате, я заговорила. «Сегодня я хочу поговорить о базовых стратегиях входа в комнату», — сказала я. Они все уставились так, словно у меня выросла вторая голова. «Представьте, что пожиратель смерти поджидает здесь, планируя убить вас всех», — сказала я. «Просто заходите внутрь, и вы убиты. Есть способы уменьшить вероятность подобного. Может кто-нибудь придумать хоть один способ?» Они все нахмурились и замолчали почти на минуту. «Зеркало», — наконец спросила Гермиона. Я улыбнулась и кивнула. «И если вы действуете группой, двигаясь от коридора к коридору и выискивая врагов, есть подход, когда один человек наблюдает, помогая всем оставаться в безопасности по мере продвижения. Сегодня я собираюсь показать вам эти способы. Раньше у них были сомнения по моим знаниям о тактике, но их я развеивала до тех пор, пока они, наконец-то, не научились просто принимать их как данность. «Начнем сначала», — сказала я. «Не могу поверить, что они посадили тебя и Гарри на поезд», — сказала Гермиона. «Прошлый месяц оказался отмечен ростом агрессивных атак на разных чиновников министерства, зачастую в их собственных домах. Тот факт, что большинство из них были известны как наиболее верные и неуступчивые люди в своих отделах, не стал достоянием публики, но я узнал о нем из обрывочных комментариев, отпущенных Дамблдором и Снейпом. Финальные экзамены оказались легкими для всех. Даже Рон чувствовал себя уверенно, при том, что он бесконечно ворчал насчет необходимости учиться. По крайней мере, он не снижал темпов в дуэлях. Он закончил в числе лучших учеников первого года, и остальные из нашей группы тоже закончили в числе лучших в своем потоке. Хотя Снейп настаивал на том, что меня надо сравнивать с четвертым курсом. Они же собираются вытащить вас обоих до того, как остановится поезд, верно? Спросил Рон. Я сидела в купе с Роном, Гарри, Гермионой, Невиллом, Милли и Трейси. Хиггс и близнецы находились в другом вагоне, отчасти из-за того, что здесь для них не было места, и отчасти потому, что близнецы положили глаз на парочку прелестных учениц Рейвенкла. Хиггс сидел со слизеринской командой по квиддичу. Я кивнула. Слух о том, что пожиратели смерти собираются убить меня и Гарри, дошел до всех. Газеты вообще ничего не писали обо мне, но зато подняли большую шумиху вокруг Гарри. Это дало Грюму оправдание, требовавшееся ему, чтобы утроить численность авроров на вокзале Кингс-Кросс. К несчастью, не было способа обнаружить, сколько из них оказались завербованы пожирателями. Была большая вероятность, что все это закончится кровавой баней. Если Волдеморт обратил 2/3 охраны и сказал убить оставшуюся треть, то все это очень быстро могло перерасти в уродливое побоище. Грюм планировал списать все на взрыв газа, который, якобы, случится на вокзале. На выходе были специальные чары для стирания памяти всем, кто пройдет через них. Конечно, чары не продержатся долго под мощной нагрузкой, под которой они, вне всякого сомнения, окажутся, но обливиаторам не придется загонять себя до полусмерти. Никто пока не был уверен, хочет ли Волдеморт сломать статут секретности и развязать войну с маглами, или же хочет просто управлять ими истине. Мне казалось, что это краеугольный камень его политической платформы, но, возможно, он стравливал обе группы в собственных интересах. «Все еще не могу уловить смысл», — сказала Гермиона. «У них есть люди, которые собираются принять оборотное, превратившись в тебя, во всех нас. Так зачем нас вообще сажать на поезд?» Я подозревала, что поезд обновлял надзор на палочках каждый раз, когда мы на нем ездили, но пока не собиралась говорить об этом Гермионе, ведь я могла и ошибаться. «Рядовые оборотные зелья не действуют достаточно долго», — сказал Гарри. «Или, по крайней мере, так мне объяснял Дамблдор. Он считает, что в поезде будут дети, которые будут следить за нами, и каким-то образом расскажут пожирателям смерти. Вероятно, при помощи зеркала», — отозвалась я. «Да уж, вряд ли волшебники могли использовать сотовые телефоны. У меня имелось расплывчатое воспоминание, что они могли существовать в это время, но при этом были огромными. Поездка длится 8 часов», — сказала Гермиона секунду спустя. «Полагаю, в этом есть смысл. Они хотят, чтобы все думали, что мы просто едем без охраны. Они аппарируют внутрь, как только поезд остановится», — ответила я. Очевидно, аппарирование в движущийся транспорт было крайне дезориентирующим, намного больше, чем в неподвижный состав. Не невозможно, но если они сразу после аппарации собирались вступить в бой, то пожирателям нужно сохранить максимальную боевую форму. Засада на поезде под чарами хамелеона была бы самым логичным решением, но поезд был набит учениками, остаться незамеченным казалось практически невозможно просто за счет столкновения с пассажирами поезда. Все это в целом заставляло меня нервничать. Я подталкивала их устроить засаду на тех, кто сидел в засаде, но теперь, когда все знали, что пожиратели охотятся на Поттера, сами пожиратели должны были знать, что их будут поджидать авроры. Вся операция в целом могла быть уловкой для уничтожения авроров. Если бы я была Волдемортом, то подложила бы на станцию бомбу, настроенную на взрыв до прибытия детей. Мои последователи получили бы совет показаться позднее. Одна бомба уничтожила бы большую часть магической Британии, сотни волшебников-родителей, которые находились в противоборствующих группах, авроры, все погибли бы в мгновение ока. Затем я бы стала отрицать свою причастность, свалила бы вину на магловских террористов. Я бы продвинула новые законы, требующие, чтобы дети, оставшиеся сиротами, были воспитаны и обучены верными мне волшебными семьями, и если бы я на самом деле была настроена против маглорожденных, ну что же, они очень легко исчезли бы. Существовало 1000 вариантов, как все могло пойти наперекосяк. Проблема в том, что мяч всегда был на стороне атакующих. У них был элемент неожиданности, даже в такой ситуации, потому что тогда как они знали, где и когда они нападут, мы не знали, как они планируют осуществить нападение. А что если нападение на меня, на самом деле попытка убийства Гарри? Его убийство нанесло бы удар по морали магической Британии. Люди создали миф о мальчике, который выжил. Он стал практически талисманом против Волдеморта и его команды. Те, кто ходил с ним в школу, знали, что это не так, но большинство взрослых волшебников преклонялись перед ним. Из-за этого Гарри чувствовал себя явно неловко, но впереди были времена, когда ему потребуется эта слава. Волшебный мир был спящим гигантом. Большинство волшебников едва ли смогли бы защитить самих себя. Они утратили или атрофировали навыки, изученные в школе, кроме тех, что использовали по работе. Тем не менее, я была убеждена, что за то время, которое в армии занимает обучение солдата стрельбе, я смогу натренировать каждого взрослого волшебника, чтобы они стали армией. Не будет иметь значения, насколько силен Волдеморт, если он встретится лицом к лицу с 10 000 разъяренных волшебников. Вот почему я беспокоилась, что он собирается прибегнуть к сценарию с массовым поражением целей на вокзале. В подобной операции он сталкивался с риском пробуждения гиганта. Если волшебники узнают, что он угрожает их детям, то многие сбегут прочь, но найдется и много таких, кто станет сражаться. Последнее, что ему хотелось бы, усиливать своих врагов, разжигать в них огонь гнева или вселять в них храбрость. Нет, я точно упускаю какой-то вариант. Убить Поттера, не навредив при этом остальным, было бы разумнее. Так пожиратели подорвали бы моральный дух обывателей, но в то же время дали знак, что они милосердны по отношению к другим детям. Но убийство Поттера на вокзале неизбежно будет сопровождаться случайными жертвами. Люди погибнут, и, скорее всего, умрут дети. Существовали риски начала такой войны, которую Волдеморт не хотел начинать. С тяжелым ощущением в животе я закрыла глаза и расширила свои чувства вовне. В Шотландию пришло лето, и численность насекомых возросла до такой степени, что мне были доступны большие раи. Я расширила чувства так далеко, как смогла, всматриваясь во всех направлениях. Это заняло у меня почти минуту. На такой скорости насекомые продолжали появляться и выскальзывать из моей хватки, и я лишь мельком смогла воспользоваться их органами чувств. Тем не менее, я напряглась, заметив тени наверху. У насекомых есть природный рефлекс страха, обычная реакция – бежать, если заметил над собой хищную птицу. Но эти объекты двигались слишком быстро, чтобы посчитать их птицами. Я сваляла дурака, предположив, что они нападут на железнодорожный вокзал. Вокзал был хорошо защищен, так же, как и Хогвартс. Террористы редко нападали на хорошо защищенные цели. Они предпочитали нападать на уязвимые цели, атаковать которые было легко. Хогвартс-экспресс был более чем беззащитен. Кроме того, в вагонах поезда уже находилось определенное количество учеников, которые будут рады помочь его захватить, особенно если их родители сказали им так и сделать. Они нападут на поезд, разрушила я наступившую тишину. Глава 57. Лоточница. «Сколько человек ты сможешь спрятать под своей мантией-невидимкой?» — спросила я Гарри. Хоть летящие над нами фигуры и были размыты, они все равно отбрасывали на землю тени. Несомненно, они пока не знали, что обнаружены. «Троих, может быть четверых за раз», — ответил он. Я оглянулась по сторонам и скорчила рожу. «Нас было слишком много, чтобы это сработало. Рон», — скомандовала я, — «иди к братьям и будь с ними. Они сосредоточатся на маглорожденных, так что с вами, наверное, все будет в порядке, если не станете высовываться и будете держать рот на замке. Объясни братьям, что происходит, но только тихо. Нам не нужно, чтобы началась паника». Он был бледен, как полотно, и смотрел на меня, выпучив глаза, но кивнул. «Они во втором вагоне. Мы были в конце поезда. Грюм так решил, чтобы вероятные нападения со стороны других учеников пришлись только с одного направления. Разумеется, это я тоже уже учла в своих планах». Рон помедлил, оглядываясь на Гарри. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить Гарри жизнь», — сказала я. «Но я не смогу этого сделать, если вокруг будет полно заложников». Он кивнул и мгновенно испарился. Я начала говорить, еще только поворачиваясь к Милли и Трейси. «Бегом к Флоре и Гести и Кроу. Они довольно порядочные люди. Если вас спросят, не стесняйтесь называть меня грязнокровкой или психопаткой, что угодно, лишь бы они подумали, что вы на их стороне. Скажите им, что ненавидите меня, что я вас заставила за собой таскаться, потому что вы мои соседи по комнате, и расскажете вы это, только когда они сами вас спросят. У них не будет на это много времени, они будут торопиться. Сомневаюсь, что вас станут усердно допрашивать». Они кивнули и поднялись с мест, ничего не переспрашивая. «Они в первом вагоне», — добавила я. «Я осталась с Гарри, Гермионой и Невиллом. Они пойдут за нами четверыми. За мной и Гарри, понятно почему. За Гермионой, потому что ее потеря больно ударит по мне, а за Невиллом, потому что его матери помогло лекарство. Мы не сможем просто затеряться в толпе. Мы не могли этого сделать по той же причине, почему Грюм не смог набить поезд аврорами под невидимостью. Слишком тесное пространство. Будем прыгать с поезда, сказал я. Приближалось 6 пожирателей смерти. Видимо, Волдемарт решил, что без своры акромантулов под рукой я буду легкой добычей. Хуже того, из-за моих успехов в дуэльном клубе они не станут меня недооценивать. Были способы их убить, но я не решалась их использовать. В поезде было достаточно детей, чтобы использование взрывчатки убило кого-то из них. Это настроило бы против меня весь волшебный мир целиком. Единственным нашим шансом ускользнуть был план соскочить с поезда так, чтобы при этом казалось, что мы все еще тут. Я залезла в свою машину и достала 4 пакета порошка тьмы. Насекомые сбросят их в последних 4 вагонах, когда мы их покинем. Это не только убедит пожирателей смерти, что я внутри, но и отвлечет их от головы поезда, где мы с друзьями окажемся на самом деле. В дверь постучали. За ней оказалась лоточница, ведьма с тележкой сладостей. «Хотите что-нибудь скушать?» – спросила она. Я встала. «Пожиратели смерти сейчас нападут на поезд», — сказала я. «Они на метлах и под невидимостью. Не могли бы вы, пожалуйста, отправить аврорам сообщение?» Секунду она молча смотрела на меня, затем лицо ее приобрело жесткие черты. Очевидно, она была в курсе предстоящего нападения, как раз на такой случай. Она вытащила палочку и что-то пробормотала. Появились 3 серебристых кошки, и я ощутила странное тепло просто от того, что они рядом. Это немного напоминало ощущение, которое испытываешь рядом с единорогами. Ощущение щемящей теплоты длилось всего мгновение, а затем они пропали. Надо просто постараться их задержать, пока помощь не придет, правда же? Проговорила она, и приложила палочку к своему горлу. Всем студентам вернуться в свои купе, сказала она, и приготовиться к высадке. Раньше я никогда не приглядывалась к лоточнице, она воспринималась просто как деталь интерьера. Теперь же в выражении ее лица было что-то зловещее. «Поезд защищает себя сам», – произнесла она. «Люди это забывают». Миг спустя она пропала. Я моргнула. Каким-то непостижимым для меня образом она оказалась на крыше и стояла там, вместе со своей тележкой, полностью игнорируя встречный ветер. Она посмотрела вверх, затем вытащила из тележки пирожок с тыквой, подбросила его в воздух, а затем раздался мощный взрыв. Моим насекомым удалось уцепиться за каждую из 6 метел пожирателей смерти, и я чувствовала, как они уклоняются от взрывов. Ведьма-лоточница подбрасывала в воздух все больше пирожков, и они взрывались все ближе к невидимым пожирателям смерти. На крышу поезда обрушились вспышки зеленого света. Я видела в окнах испуганные лица учеников. «Нужно выметаться», — проговорила я. «Сколько человек увезет одна метла? Нашего веса 3 выдержит», — ответил Гарри. «Но лететь будет медленно. Нас сразу догонит. Значит, нам понадобится 2 их метлы», — сказала я. «Они, наверное, знают, что мы в последнем вагоне. Я уверена, что у кого-то из 7-курсников есть с собой зеркала, так что они наверняка сообщили пожирателям. Это означает, нам нельзя тут больше оставаться. А у Малфоя случайно нет того саморасширяющегося сундука?» — спросил Невилл. «Я давеча слышал, как он хвастается им. Туда можно и людей засунуть. Мы не сможем спрятаться в багаже», — сказал Поттер. «Они будут искать что-то такое. Зато Хиггс научил нас уменьшающему заклинанию», — сказала я. «Я слышала, что уменьшение человека было сложным и опасным делом, но, возможно, люди, пребывающие в расширенном пространстве, не имели отношения к пространству обычному. Почему-то же Грюм не мог заглянуть внутрь моей машины. Ты хочешь засунуть нас в сундук, а затем уменьшить его», — ничего не выражающим голосом проговорила Гермиона. Я кивнула. «А ты бы предпочла встретиться с ними в бою?» — спросила я. Ведьма-лоточница была потрясающе быстрой. Почему-то ни один зеленый луч до сих пор ее не коснулся. Вероятно, дело было в том, что заклинания сами по себе имели небольшую скорость, поэтому на большой дистанции их легко можно было предвидеть и уклониться. Чем сильнее они приблизятся, тем труднее ей придется. «Значит, идем», — сказала Гермиона. Вскоре мы уже пробирались по поезду. Я оставляла за собой щепотки порошка тьмы. 5 вагонов спустя мы добрались до купе Малфоя. Открыв дверь, мы увидели столпившихся у окна мальчишек. Малфой крутанулся на месте, заметив нас. «Отдай нам свой сундук», — сказала я голосом, не подразумевавшим пререканий. Моя палочка лежала в ладони, и конец ее был направлен точно на него как дополнительное средство убеждения. Он показал пальцем, и в следующую секунду мы уже стаскивали сундук вниз. Гарри и Невилл вытаскивали из него вещи, а еще через секунду Невилл и Гермиона уже забирались внутрь. Я прикрыла глаза, отчаянно надеясь не превратить в кровавую кашу двух лучших своих друзей в этом мире. «Редуция», — сказала я, глядя на сундук, уменьшившийся до такой степени, чтобы поместиться в мою мошну. Драко побледнел еще сильнее. Я торопливо впихнула сундук в сумку, стараясь не задумываться о том, что может случиться с одним расширенным пространством внутри другого. Насколько бы удачно все ни получилось, объем воздуха внутри сундука был ограничен. Это означало, что у нас меньше 30 минут до того, как они начнут задыхаться. Мы вышли прежде, чем кто-то из мальчишек успел хоть что-то сказать. «Я летаю лучше», — проговорил Гарри. «Значит, тебе стрелять». Я кивнула. «Кто из нас лучше летает?» Даже вопроса не стояло. Про Поттера уже говорили, что в следующем году он легко войдет в квиддичную команду. В полетах он на голову превосходил всех, и меня в том числе. «Но из-за двойной нагрузки лететь мы будем медленно», — сказал он. «Надеюсь, у тебя есть план». «Угу», — отозвалась я. «Они будут ждать, что мы спрячемся в хвосте. Мы так делать не станем. Пройдем в голову поезда и нападем на них с тыла. Нужно просто заполучить метлу, а потом не дать им понять, что мы сбежали, хоть какое-то время». «Сложно», — проговорил он, — «но можно. Идем». Мы прошли еще несколько вагонов прежде, чем я решила, что этого достаточно. Пожиратели смерти приземлились на крышу поезда, видимо потому, что целиться с неустойчивой метлы было неудобно. Они все еще находились под чарами хамелеона, но я видела их щиты, отражающие взрывающиеся пирожки и пирожные. Мои насекомые сидели и на самих пожирателях, и на крыше поезда. Вокруг грохотало. Я решила этим воспользоваться. Как можно тише открыв дверь, я жестом показала Поттеру, чтобы он меня подсадил. Гарри скривился, когда я встала туфли ему на плечо, но в следующий миг я была уже на крыше поезда. Единственным минусом моего положения было то, что я не могла наверняка знать, куда они смотрят в данный момент. Мои насекомые сидели на их одежде и палочках, но я не могла видеть выражения их лиц. И наплевать. Низко пригибаясь, я на полусогнутых двинулась вперед, изо всех сил стараясь не шуметь. Сама я слышала только свист ветра и взрывы тыквенных пирожков. Я метнулась вперед, одновременно вытаскивая из мошны свой лучший нож. Я успела их сделать уже несколько штук, но этот был вершиной моих стараний. От насекомых на противнике спереди пришел сигнал о том, что он начал поворачиваться в мою сторону. Видимо, я все же наделала шуму, который его насторожил. Впрочем, было уже слишком поздно. Я махнула ножом и ударила по подключичной артерии на его плече. К тому же удар пришелся по рабочей руке, так что ему стало куда труднее махать палочкой, чтобы бросить в меня смертельное проклятие. Его невидимость рассеялась, и на меня уставилась безэмоциональная маска. Я сунула нож в подмышку, а затем воткнула в основание шеи. «Готов!» Во все стороны фонтаном брызнула кровь, пожиратель оступился и упал, съехав по борту поезда на землю. Я схватила его метлу и почувствовала, как оборачиваются пожиратели смерти за моей спиной. Краем глаза они заметили пролетевшее тело своего товарища. Я бросилась в сторону, едва разминувшись с потоком зеленого света. Секунду спустя я нырнула в пространство между вагонами. Если они не дураки, то оставят несколько человек на крыше, а других отправят вниз, чтобы поймать нас. Когда мы проскользнули обратно в вагон, я проговорила: «Держись за мою рубашку». Поттер подчинился, и, едва заметив, как открывается дверь в конце вагона, я отправила туда взрывное заклинание, сотрясшее весь вагон. Я бросила порошок тьмы и в тот же момент рванула Поттера вниз. На том месте, где только что находились наши головы, тускло сверкнул зеленый луч. Я на четвереньках бросилась вперед и открыла дверь в расположенное справа купе. Внутри было четверо четверокурсников со Слизерина, но серия оглушающих заклинаний отправила их в аут. Все равно в темноте они были полностью беспомощны. Несколькими заклинаниями я подняла их и разместила так, словно они спали. Направив палочку на окно, я применила уменьшающее заклинание на стекло, и в купе со стоном ворвался ветер. Стекло все еще сидело в раме, хоть и стало очень маленьким, и ветер мог выбить его из пазов в любой момент. Судя по тому, как двигались мужчины в коридоре, они засветили руку славы. Всем было известно, что я люблю пользоваться перуанским порошком тьмы, и они приобрели способ противодействовать ему. Если повезет, им это не поможет. «Вверх!» — приказала я, и метла в моих руках стала невесомой. Гарри вскарабкался на нее впереди меня. «Оберни нас своим плащом», — сказала я. «Только сначала я его увеличу». Одно торопливое заклинание, и мантия стала больше напоминать брезентовый тент. Мы отчаянно боролись с ней, пытаясь прикрыть не только себя, но и метлу. Мы свесили передний край мантии так, чтобы встречным ветром ее оборачивало вокруг нас. Спины наши при этом оставались неприкрытыми, но тут уже ничего нельзя было поделать. В следующий миг мы вылетели наружу. Я увеличила стекло так, чтобы оно встало обратно в раму. «Прижмись к земле», — сказала я Гарри на ухо, — «иначе нас заметят снизу». На самом деле, нас могли заметить не снизу, а сзади, но он понял, что я имею в виду. Мы нырнули вниз, и теперь при взгляде с поезда была заметна лишь слабая тень от бешено полощущегося на ветру края мантии-невидимки. Мы снижались до тех пор, пока не оказались на высоте всего пары метров от земли. Они проверяли купе одно за другим, убежденные, что рано или поздно найдут одного из нас. Тех, кто остался на крыше, до сих пор отвлекала на себя ведьма-лоточница, как-то умудрившаяся трансформировать кисти рук в стальные клинки и сейчас отражающая ими заклинания. «Да кто она, черт подери, такая 38, валим отсюда нахер», — прошептала я, — «прочь от путей, будем надеяться, они не узнают, где именно нас потеряли, и это будет стоить им времени, а нам поможет лучше спрятаться». Мы остановились, зависли в воздухе. Я схватил один край мантии-невидимки, чтобы она не соскользнула, а Гарри ухватил другой край. Мы сидели на метле, невидимые, и позволили поезду нас обогнать. Когда мимо нас один за другим проносились вагоны, я заставляла насекомых в них сбрасывать порошок тьмы. У нас было всего 30 минут, после чего нужно было доставать Гермиону и Невилла из сундука, а метла у нас была всего одна. Я не знала географию Шотландии. Не только потому, что была американкой с нашим пресловутым отсутствием интереса к остальному миру. Я еще и училась в Уинслоу, где уровень образования оставлял желать лучшего. Гарри вообще был родом из графства Сурри, и в какой оно стороне, я тоже была без понятия. Мы пересекали какое-то озеро, летели так низко, что я чувствовала брызги на своих ногах. Гарри сказал: «Это Нимбус 2000. Я на такой никогда в жизни не летал, но это самые крутые метлы на рынке. Видимо, поставив цель нас убить, Вальдемарт решил не считаться с ценой. С одним ездоком она развивает до 100 миль в час», — сказал он. «А мы двое весим примерно как один взрослый». «Вполне возможно, так оно и было». «Куда мы летим?» — спросила я. «Я думал, ты знаешь», — удивился он. «Ты же провидица. У всех есть ограничения», — раздраженно ответила я. «Если бы я знала все на свете, то просто поубивала бы всех пожирателей смерти во сне. Что ты сделала там?» «На крыше было реально жутко», — тихо проговорил он. «Я никогда всерьез не верил в историю с троллем до сегодняшнего дня. Думал, это драка сочинил просто. Ситуация была, или он, или мы», — сказала я. «И во все предыдущие разы тоже. Убей или будь убитым. Думаешь, я сама хотела вот этого всего?» Несколько долгих минут мы летели молча. Я сидела как на иголках. Гермиона и Невилл в этот момент вполне могли медленно задыхаться внутри сундука драка, но нам необходимо было убраться от пожирателей смерти на достаточную дистанцию, чтобы они не смогли нас найти. Если хоть немного повезет, они потеряют на обыск поезда от 10 до 15 минут, благодаря порошку тьмы. За это время поезд пройдет километров 15-20, а мы на метле отдалимся еще на 40. И все же у них, несомненно, были способы нас выследить. «Найди нам пещеру», — сказала я. «Ладно, мы пролетали над очередным горным озером. Пещеру мы найдем, в этом я была уверена. Вопрос был лишь в том, сколько времени им понадобится, чтобы сообразить отправить нам письмо, и сколько времени понадобится сове, чтобы до нас долететь. Сумеют ли Дамблдор и компания отыскать нас первыми, или же мне придется убить еще парочку пожирателей смерти в своем последнем бою? Нам бы день пережить, а там, надеюсь, летние каникулы не подкачают». Глава 58. Интерлюдия. «Пожиратель смерти. Видели, что она с Найджелом сделала?» — спросил Томас. Он вспотел, несмотря на хлещущий в лицо ветер. Это было словно ночной кошмар. клевая работенка, уверяли их, подлететь к поезду, детишек, которых им предстояло убить, заставили сидеть в последнем вагоне, проскользнуть внутрь, убить, выбраться наружу, легко, словно золотой отобрать у лукотруса, лукотрусам же плевать на золото, работенка вся под чарами хамелеона, и никто даже не узнает, что они там были, пока Поттер и Террор не найдут мертвыми. Они бы оставили послание всей магической Британии. Мальчик, который выжил, был талисманом, символом надежды для масс. Убить его, и люди поймут, что надежды нет, что есть только подчинение или смерть. Даже более того, Хогвартс-экспресс считался священной землей. Смерти, случившиеся в поезде, шокировали бы людей. Это напомнило бы им, что их собственные дети в опасности. И если Хогвартс, самое безопасное место во всей магической Британии, не мог защитить их детей, то никто не был в безопасности, даже в своих собственных домах. Конечно, лучшие волшебники смогли бы защитить свои дома чарами Фиделиус, но те были очень сложны, и редкий волшебник оказывался достаточно умел, чтобы суметь их исполнить. Не говоря уже о том, что даже если бы они и правда защитили свои дома, то прятаться в них они смогли бы только ограниченное время. Рано или поздно им бы пришлось выйти наружу за едой. Копирование еды работало прекрасно, но оно не сохраняло оригинал навсегда. Еда старела и гнила, а магия, сохраняющая еду, все еще находилась в зародыше. Убийство двух первогодок должно быть прогулочной задачей для одного пожирателя смерти. Вместо этого темный лорд послал шестерых. Остальных он отправил отвлекать авроров на вокзале, так что шестерых их должно было хватить с лихвой. Вместо этого их поджидала латочница, и она оказалась настоящим кошмаром. Они сумели сбежать практически невредимыми, благодаря хорошим щитам и быстрым рефлексам, но Террор оправдала свое прозвище, убив Найджела, пока они смотрели в другую сторону. «Заткнись», — ответил Юрген. «Они просто детишки, ученики Хогвартса. Рано или поздно они облажаются. Применит магию, и они наши. У них были агенты в отделе надзора. Как только будет отправлена сова с жалобой об использовании магии, они наконец-то смогут оставить в прошлом весь этот хаос». К счастью, авроры не могли аппарировать в места, которые не могли хорошо представить, так что где бы они, в конечном итоге, не убили детей, пройдет какое-то время, прежде чем гаврики туда доберутся. К несчастью, это также означало, что они не могли просто аппарировать к Террору и убить ее за то, что она сделала с Найджелом. Там было так много крови. Найджел соскользнул под колеса поезда, и в тот момент он был все еще жив. А еще взгляд Террор не был взглядом человека. Она пристально смотрела на них, словно могла видеть их сквозь чары хамелеона, и в ее глазах не было ни намека на шок или ужас от того, что она сделала. Она убила чистокровного так же легко, как сам Томас мог бы убить насекомое. Убийство совсем ее не взволновало, словно она вообще не осознавала, что настоящими людьми были только чистокровные. «Как, сука, они проскочили мимо нас?» — спросил Джеральд. «Оставляли же наблюдателей. Я прошел через весь этот гребаный поезд, и мы ничего не видели. Не имеет значения. Мы достанем их, а потом темный лорд наградит и нас, и семью Найджела», — ответил Юрген. «Ох, мы заставим их заплатить». Томас вздрогнул. Юрген был одним из тех, кто любит играть со своими жертвами. Его родители приехали из Германии, и там он научился страшным вещам, из-за чего Томас его боялся. Он не боялся убийства, его беспокоило то, что происходило до них. Убивающее проклятие было милосерднее. Оно убивало без боли, мгновенно. Томас никогда не любил применять Круциатус, как некоторые из его коллег. Неважно, что натворили маглорожденные, лучше уложить их милосердно, чем пытать. Мир без них станет лучше, но никто никогда не говорил, что необходимо при этом быть жестоким. Юрген вытащил осколок зеркала и уставился в него. «Совы отправлены», — сказал он. «Скоро пролетят мимо нас. Скоро», — понятие растяжимое, особенно по отношению к совам. Некоторые, казалось, особо не спешили, тогда как другие появлялись в точке назначения быстрее, чем это было возможно, учитывая видимую скорость их полета. Следующие 30 минут они провели, паря на месте, погруженные в собственные мысли. Томас не осмеливался много разговаривать, свободомыслие не особенно ценилось среди пожирателей смерти, разумеется, если ты не был богатым чистокровкой. Бедным родственникам, вроде него, иногда приходилось кланяться и расшаркиваться. Несмотря на то, что Юрген не был чистокровным британцем, он показал себя достаточно жестким и эффективным в делах, за что ему поручили ранг повыше в организации. Дураков он не терпел, никто из вышестоящих их не терпел. Никогда не хотелось бы ляпнуть такое, что недоброжелатель мог донести до вышестоящих. Мир вокруг был беспощаден, и единственным преимуществом присоединения к пожирателям смерти было то, что ты становился частью чего-то большего. Это означало шанс на изменение мира, который был глубоко и ужасно неправилен большую часть его жизни. У большинства юных волшебников не было мизерного шанса в теперешнем мире, кроме тех, которые происходили из самых лучших семей. У волшебников постарше были все хлебные должности, и то, что они оставались здоровыми и бодрыми до самой смерти, означало, что они занимали свои места десятилетиями, некоторые даже сотню лет или больше. Томас слышал, что маглы были настолько короткоживущими, что вся их карьера целиком заканчивалась за 30-40 лет. В таком мире у молодежи был шанс, особенно из-за того, что маглы все время болели и умирали почти без всякой причины. Но в мире, в котором жил он, было трудно получить значимую работу, и еще труднее продвинуться по службе, так как люди наверху почти никогда не выходили в отставку и не умирали. На каждую хорошую работу имелась очередь поджидающих волшебников, и на каждого получившего приходилась дюжина вынужденных жить словно бедняки, принужденных выкарабкиваться только за счет своей магии. Жить бедным чистокровкой было очень трудно. Теперь, когда маглорожденные считали, что заслуживают свою долю хороших профессий, все стало еще труднее. Хуже того, маглорожденные были готовы работать за такую зарплату, на которую ни один чистокровный никогда бы не согласился. Это снизило зарплаты для всех. И хуже всего, грязнокровкам предоставлялись преимущества, вроде полного обучения в Хогвартсе, за которое большинство из них даже не платило. Они паразитировали на тех, кто тяжко трудился, на честных гражданах, и ничего не отдавали взамен. Обнаружив, что он не единственный, кто так думает, Томас вздохнул с облегчением. С пожирателями смерти он нашел сообщество людей, которые видели опасность там же, где и он сам. Он не хотел убивать людей, по крайней мере поначалу, но в конце концов Томас понял, почему это было необходимо. Маглорожденные были чумой их мира, гангреной, которая не остановится, пока не пожрет все до последнего лоскуточка и не уничтожит все хорошее и значимое. Если маглорожденных не остановить сейчас, то каждый волшебник будет жить в крошечном магловском доме, выглядящем в точности так же, как и любой другой магловский дом. Все маглы были рабами какого-то тела вешения 39, которое их гипнотизировало и превращало в жердяев. Маглы ели дерьмовую пищу и жили говенную жизнь. И если маглорожденным удалось бы переделать все по-своему, то житье волшебников еще бы ухудшилось. Маглорожденные уничтожили бы все, что делало волшебный мир великим. Томас слышал, что некоторые из грязнокровок даже жили наполовину в магловском мире. Но волшебник мог жить там, как король, если его не волновал статут секретности. Копировать вещи и затем продавать их маглам, и жить припеваючи на выручку. Грязнокровки отбирали деньги у честных, усердно трудящихся волшебных магазинов, и отдавали их вонючим маглам, у которых, как известно, даже души нет. Нечистокровным плевать, что в мире 6 или 7 миллиардов маглов, которые с радостью начнут убивать любого волшебника, мужчину, женщину, ребенка, как только поймут, что волшебники существуют. Только существа с душами могли творить магию, и даже среди них имелась иерархия. Маглорожденные были плохи в магии, из-за того, что у них была лишь крупица души. Ходили слухи, что маглорожденные получали свои силы, украв их у детей волшебников. В последнее время рождалось все больше и больше сквибов, и это было вполне правдивым доказательством для Томаса, что слухи обоснованы. Он не был уверен, что создания вроде домашних эльфов и гоблинов обладают полноценными душами. А если обладают, то почему бы не разрешить им использовать палочки? И раз палочку им не разрешали, значит, они были опасны, и им нельзя было доверять. Вычищая грязную кровь, пожиратели смерти выполняли работу за Бога, а убийство отродья Поттеров было частью этой работы. Убийство Террор было просто дополнительным бонусом. Держать такое, как она, в школе с нормальными чистокровными детьми было не просто оскорблением правил приличия, но и постоянной опасностью. Она начала с избиения кучи парней, а теперь убила ребенка, отца которого Томас знал. Эйвери предложил награду тому, кто убьет ее, размером в половину того, что давали за голову Поттера. Поттер был единственным, кто стоял между темным лордом и возвращением магической Британии к своим истокам. Жалко, что он должен умереть. В том даже не было его вины, и по всем сведениям Поттер был довольно приличным ребенком. Конечно, он был полукровкой, и это означало, что он не так хорош, как полноценный человек, но некоторые полукровки были не так уж и плохи. Эта магическая Британия была виновата, что превратила его в символ и выставила против темного лорда. Людям стоило бы думать, что к чему. Девчонка, совсем другое дело. Вот против ее убийства Томас ничего не имел. Она резала Найджела, и в ее глазах не было и следа души, только ненависть и гнев. «Вон она!» — крикнул Юрген. Сова пролетела мимо, не обращая на них внимания, устремляясь прямо к своей цели. Томас ощутил нарастающее возбуждение и влился в построение. Они нырнули вниз, полетели среди деревьев. Лесной покров здесь был редковат, и летелось легко, потому лететь над кронами деревьев не было смысла, да и тогда они никогда бы не заметили, куда летела сова. Это задание позволит ему наконец-то пробиться наверх. Его заслуги признают, и это означало улучшение в будущем. Как только темный лорд захватит власть, он сможет ходить с важным видом, обладая всей полнотой власти, а не. Внезапно прямо перед ним брызнуло кровища. Тело Юргена летело к земле, а его голова падала отдельно. Кровь фонтанировала из его шеи, так как сердце его быстро билось в последние несколько мгновений перед смертью. Томас дернул метлу в сторону, и едва сам сумел избежать обезглавливания. Он завис в воздухе и прищурился, увидев штуку, которая убила Юргена. Она выглядела как паутина, но, кажется, была сделана из металла бритвенной остроты. В тусклом свете она блестела тоненькой полоской серебра, но теперь, когда с нее капала кровь, Томас отчетливо видел это странное плетение. Остальные отскочили вверх, сумев избежать столкновения, но некоторые были очень близки к смертельной черте. Их осталось четверо. «Какого черта?» – закричал Сэмюэл. Томас вскинул палочку, и она засияла так ярко, насколько это было в его силах. На секунду он был ослеплен светом, а затем увидел детали. Теперь, оглядываясь, они видели, что весь лес вокруг был заткан паутиной. Она едва сверкала в лучах закатного солнца. С той стороны, с которой они прилетели, ничего не было, а лес перед ними был покрыт тонкими линиями паутины. Не было возможности пролететь сквозь них, не поранившись, только взлетев над кронами, а ниже все было забито подлеском. Было ли это какой-то дьявольской ловушкой, установленной Грюмом? Если дело было в этом, Авроры уже должны были аппарировать им навстречу. Они потеряли двоих, и потеря еще кого-нибудь будет. Из плотного подлеска ударил луч, и Сэмюэл взорвался брызгами крови, плоти и кровавого месива. Томас немедленно установил щиты. К черту, они бессильны против убивающего проклятия, а все же знают, что в девчонке хватит ненависти на Аваду, так что он нырнул вниз. Остальные двое пожирателей сделали то же самое, но один из них, малознакомый Томасу юнец, сдал назад и запутался в нитях, которых позади еще мгновение назад не было. Паренек уронил палочку, его тело упало, ноги задергались, еще миг, и шея сломалась. Его тело конвульсивно трепыхалось, а лицо побагровело от нехватки кислорода. Томас ударил режущим заклинанием, и тело паренька рухнуло, но Томас понимал, что уже слишком поздно. Одно лишь падение, скорее всего, убьет парня. Они зависли на высоте где-то 10 метров, а на лесную почву никто не накладывал чар, смягчающих падение, как на квиддичное поле. Остались только Томас и Малькольм. Когда над его головой пролетел луч заклинания, Томас долбанул в ответ убивающим проклятием, целясь в место в подлеске, из которого вылетел луч, но там было много листьев и веток. Хотя убивающее проклятие прорезало щиты, словно нож масла, в условиях чаще леса оно не очень подходило. Вместо убивающего он отправил в подлесок взрывное проклятие. Если повезет, удастся ее убить, и затем он легко разберется с отродьем Поттеров. Вернуться, не убив хоть одного из них и потеряв четырех напарников, означало пытку, которая будет длиться часами. Темный лорд уже был убежден, что в рядах затесался крот, и возвращение с пустыми руками не принесет Томасу ничего хорошего. Томас аппарировал на лесную подстилку в то же время, когда услышал крики сверху. Тело Джеральда тяжело шлепнулось рядом, и Томас осознал, что что-то случилось с глазами напарника. Выглядело все так, словно он был зажален тысячами насекомых, из-за чего его глаза практически взорвались. Что за проклятие она использовала, чтобы сотворить такое? Язык Джеральда распух, и выглядело все так, словно он уже задыхался, когда упал с метлы. Девочка вообще не могла быть девочкой. Она была как лоточница, нечеловеческое отродье. Она была ловушкой, которую расставил Грюм. И даже если его будут пытать часами, это все равно будет лучше, чем то, что девчонка приготовила для него. Без осторожности не было бы и доблести. Девчонка могла прятаться где угодно в лесу, и атака пришла бы оттуда, откуда он меньше всего ее ожидал. Схватив метлу, Томас скривился. Его будут пытать, но вернуться и рассказать темному лорду было лучшим вариантом из двух имеющихся. Он не собирался умирать здесь, ни от рук какой-то нетраханной грязнокровки. Томас собрался с духом. Он ощутил укол в руке, которой он держал палочку. Глянув вниз, он увидел, что на руку приземлилась пчела. Он попытался стряхнуть ее и снова собраться с духом, но ощутил еще один укол и затем еще один. Оглядевшись, он увидел, как снизу поднимается огромный рой. Темный и плотный, он выглядел словно море. Через секунду рой поглотил бы его, и Томас ощутил приступ паники. Ему следовало парировать, но вместо этого он взмыл прямо вверх, в кроны деревьев над головой. Только долететь, подняться над деревьями, и тогда террор не сможет его разглядеть, и он парирует домой. Что-то налетело на него и стащило с метлы. Падение было внезапным, и мгновение спустя он летел камнем вниз в гуще роя. Мир вокруг стал хаотично темным. Томас не слышал и не видел. Он ощущал, как жалит его глаза и руки, и как насекомые заползают в рот. Задыхаясь, он не мог сосредоточиться настолько, чтобы парировать, особенно без своей палочки. Куда же подевалась его палочка, и где? И тут он ударился о землю, все потемнело на мгновение. Он потерял сознание, но затем очнулся от невероятной боли. У него были сломаны кости. Он и раньше их ломал во время квиддича, но никогда так много, и сейчас он не чувствовал поясницы. Над ним стояла тень. Ему потребовалось мгновение, чтобы осознать, что это девчонка. Она била по лежащим телам взрывным заклинанием, уничтожая их одно за другим. Но зачем? Все узнают, что она натворила. Значит, дело было не в попытке сокрытия. От них ведь не останется ничего, что помогло бы понять случившееся. Когда она приблизилась к Томасу, он осознал, что она вообще не ребенок. Это был демон. Насекомые ползали по ней везде, даже по лицу. Когда она уставилась на него сверху вниз, насекомые закрыли все ее лицо, за исключением глаз, которые сверкали тусклыми бликами. Она, кажется, вообще не осознавала, что он еще жив. Он попытался вскрикнуть, когда она подняла палочку. Все было тщетно. Мир погрузился во тьму. Глава 59. Решение. «Мы ничего не видели», — продолжал упорствовать Гарри. «Тейлор велела нам спрятаться в пещере, а сама вышла им навстречу одна. При этом он тактично умалчивал о том, что я заставила их спрятаться под увеличенной мантией-невидимкой внутри открытого сундука драка, положенного на бок. Внутри было вполне достаточно места, чтобы они могли укрыться все трое, и при этом они могли выстрелить взрывным заклинанием в любого, кто их обнаружит. Конечно, если бы нападавший догадался просто захлопнуть крышку сундука, у них не осталось бы никаких шансов, но если бы пожиратели смерти все же дошли до сундука, я сомневалась, что у ребят остались бы хоть призрачные шансы на выживание. То есть ты утверждаешь, что 11-летняя девочка вышла против шестерых пожирателей смерти в одиночку? Недоверчиво переспросил у него Аврор. Я подозревала, что Аврора проверял лично Грюм, иначе его одного в комнате с Гарри бы не оставили. Аврора развели нас всех по разным комнатам и допрашивали по отдельности. Я не знаю, что случилось, сказал Гарри. Были какие-то крики и звуки взрывов, а потом ничего. Это длилось совсем недолго. У меня едва хватило времени трансфигурировать металлические сети обратно в паутинки и заставить пауков смотать их до прибытия авроров. Что она сделала потом? Вернулась, сказал он. Сказала, что пожиратели смерти исчезли. Вы не видели следов крови в лесу? Спросил Аврор. Она не выпускала нас из пещеры, признался Гарри. До тех пор, пока не удостоверилась, что приближающиеся люди на нашей стороне. Прибирая за собой, я очень торопилась, и пропустила отрезанную человеческую голову. По столу передо мной грохнул кулак. Что случилось с пожирателями смерти? Допытывался Грюм. Он неотрывно глазел на меня своим искусственным глазом. По-видимому, это должно было меня запугивать, но я в своей прежней жизни встречала людей, выглядевших почти столь же некрасиво. Я пожала плечами. Пропали и больше не вернутся. Не правда ли, здорово? Мы, казалось, дискутировали с ним уже несколько часов кряду, и я видела, что Гермиона и Невиллу в соседних комнатах клюют носами, а Гарри выглядел полным сил, и дело было не в адреналине, я не могла с уверенностью сказать, отчего он остается столь бодрым, возможно, просто от того, что каждая минута, проведенная в компании Авроров, была для него минутой, когда не нужно ехать домой. 11-летняя девочка никак, ни за что не сможет убить 6 пожирателей смерти сама по себе, без посторонней помощи, сказал Грюм. А я и не признавалась ни в каких убийствах, с прохладцей сказала я. Мы возвращались к этой теме уже не в первый раз. Это был старинный прием по оказанию давления, допрашивать кого-то достаточно долго, и рано или поздно он сломается и признается в чем угодно, лишь бы выйти из этой комнаты, кроме пожирателя смерти на крыше поезда. В этом случае были свидетели, ведьма-лоточница и Гарри. Ложь про этот эпизод ничего мне не дала бы. Я видел воспоминания Поттера об этом, сказал он. Ты ведь знала, куда нужно резать, правда? Как я уже говорила, я выросла в опасном районе. А в каком это, напомни? Вдруг спросил Грюм. Это было что-то новенькое, такого вопроса он еще не задавал, и я вытеснила вызванную вопросом тревогу в своих насекомых. А я и не говорила, сказала я, местечко рядом с Бостоном, вы о нем не слышали. Называть область, откуда я родом, было достаточно безопасно. Любой грамотный лингвист легко определил бы это и так, просто послушав мою речь. Я не могла притвориться, что родом, скажем, из Техаса, для этого было уже слишком поздно. А ты попробуй, скажи, сказал он. Я успел кое-где побывать. Если вы видели воспоминания Поттера, почему вы до сих пор нас держите? Спросила я, меняя тему разговора. Я не могла позволить ему продолжать эту линию расспросов. Я до сих пор не видел твои, с вызовом ответил он. И не увидите, сказала я. Увидев выражение его лица, я пояснила. Давайте на секунду представим, чисто гипотетически. 11-летняя девочка на самом деле победила 5 пожирателей смерти. На такое не способен даже взрослый волшебник, если только у него не столько же умения и опыта, как у вас или Дамблдора. Он медленно кивнул, не спуская с меня глаза. Интересно, мог он через него использовать легилименцию? Значит, ей пришлось бы использовать всякие грязные трюки, которые она только смогла бы придумать. И еще сверх того, добавила я, ваш отдел наполнен людьми, которые служат нынешнему темному лорду. Как только они узнают эти трюки, в следующий раз им будет легче убить эту девочку. Значит, хочешь свои трюки оставить в тайне? Сказал он. Даже то, как тебе удалось отрубить человеку голову, при том, что следов такого заклинания в твоей палочке не найдено. Для последних заклинаний я пользовалась палочками пожирателей смерти. Трансфигурировала паутину я своей запасной палочкой. Я поняла, что за отпущенное время никак не успею прибрать весь подлесок начисто, не оставив следов, поэтому пришлось наколдовать несколько заклинаний своей основной палочкой. С правильным снаряжением добиться можно многого, я пожала плечами. Будем надеяться, он подумает на какие-то магические инструменты. Он ведь волшебник, должен в первую очередь решить, что я каким-то заколдованным мечом это сделала, или что-то в этом роде. Он помолчал. «Ты убила больше людей, чем заключенные в Азкабане», — сказал Грюм. «И нашлись те, кто хочет твоей головы, за то, что защитила Гарри и остальных», — спросила я. «Если б я была одна, то просто направила бы метлу в сторону магловской части Британии и исчезла до следующего года. Они посылали бы тебе сов, пока в конце концов не выследили бы», — парировал он. «Если вдруг окажется, что ты способна убить 5 пожирателей смерти, в следующий раз он пошлет 10. Не пошлет, пока не разберется, что именно я сделала», — сказала я. «Он не может допустить, чтобы подобное повторилось. Это навредит его и так подмоченной репутации и морали его людей. Если он продолжит посылать людей в мясорубку, постепенно они начнут дезертировать». «Вот, значит, как ты себя видишь?» — спросил он. Покачал головой, указал на себя. «Тебе не может вести вечно. Никто не проходит через такое невредимым». Все его тело представляло собой мешанину шрамов, оставленных проклятиями, которые невозможно вылечить волшебной медициной. Мне было интересно, сможет ли помочь пластическая хирургия, но он не был похож на человека, который согласится на операцию. В конце концов, такая внешность делала его более устрашающим, а это, наверное, помогало допрашивать людей. А вот протез ноги ему можно было организовать гораздо лучше, даже сейчас, в начале 90-х. Если совместить волшебные методы исцеления и магловскую науку, результаты, должно быть, получится просто потрясающие. Возможно, даже удастся создать псевдоживой протез, способный передавать владельцу ощущения при помощи магии, как лучшие образцы технарей, что я когда-либо видела. Есть люди, которые хотят исключить тебя за использование магии вне школы, поговорил Грюм. Уверен, ты догадываешься, кто это. Огласите весь список, пожалуйста, ласково попросила я. Внезапные исчезновения членов Визингомата твоему положению не помогут, проговорил Грюм. Как бы то ни было, Поттер отправляется домой, и остальные тоже. Тебя же посадят под арест и будут держать здесь, пока не решат, что с тобой делать. То есть вы меня убьете? Безэмоционально проговорила я. По пути сюда я как можно подробнее осмотрела министерство. Я рассчитывала, что смогу найти обратную дорогу, хоть и не была уверена, с какой защитой мне предстоит столкнуться. Я ругала себя за то, что не удосужилась поскорее выучить чары хамелеона. Они казались ненужными, раз заклинание, обнаруживающее людей, оказалось столь простым. Однако если тебя в какой-то момент никто не ищет, они и на заклинание тратить время не станут. В этот раз Грюм отобрал у меня не только палочку, но и мошонку. Никаких шансов он мне давать не собирался. А вот у него палочка была. Я посмотрела на нее и прикинула расстояние между нами. Стол будет мешаться, видимо, затем его сюда и поставили. Впрочем, стол я могла и как укрытие использовать. В вентиляции хватало насекомых. Но я не была уверена, хватит ли их, чтобы отвлечь его внимание на достаточно долгое время, чтобы я успела завладеть палочкой. Он считался одним из лучших авроров, и хоть я не видела его в бою, я подозревала, что перехитрить его будет очень непросто. «Тебя не убьют», — сказал Грюм. «Мои люди будут присматривать за тобой». Я фыркнула. «Пожиратели смерти захотят мне отомстить. Оставите меня без палочки в комнате, местонахождение которой им известно, и к утру я буду мертва». «Посадим тебя в комнату под заклятием Фиделиус», — сказал он. «Только мы с Дамблдором будем знать ее местонахождение. А если вы оба умрете, я помру с голоду?» — спросила я.